День клонился к вечеру, и, подавленные величием белого безмолвия, путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности. Непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее белое безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна Вселенной ищет своего выражения, и на человека находит страх перед смертью, перед Богом, перед всем миром, а вместе со страхом надежда на воскресение и жизнь, и тоска по бессмертию, тщетное стремление плененной материи. Вот тогда-то человек остается наедине с Богом. День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мейсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мейлмют Кит подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка. Несчастные, ослабевшие от голода животные, напрягли последние силы. Выше, еще выше нарты выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мейсона. Последствия были печальные. Мейсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой упряжку. Хлоп, хлоп, бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке. «Перестань, Мейсон», — вступился Мейлмют Кит. «Несчастная и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих». Мейсон выждал, когда тот кончит говорить, и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен, это была она, жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок. То была трудная, тягостная минута для путников. Издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого, но Мейлмют Кит сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал по стромке. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят, нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают. У нее остается последний шанс на жизнь дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося. Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мейсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. В футах в 50 в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец. Ей, а может быть, заодно и Мейсону. Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина. Ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу. Холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг В воздухе пронесся вздох. Они даже не услышали, а скорее ощутили его, как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мейсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу. Внезапная опасность, мгновенная смерть. Как часто Мейлмет Кит сталкивался с тем и другим. Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мейлмета Кида, она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мейлмет Кит принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мейлмета Кида. Наконец Кит положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины, и ее взгляд, исполненный и надежды, и отчаяния. Сказано было мало. Жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в 65 градусов ниже нуля температура везде дана по Фаренгейту. Человеку нельзя долго лежать на снегу. Снарт срезали ремни, и несчастного Мейсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер. На топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог, натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз. Способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы. Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мейсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре. Перелом правой руки, бедра и позвоночника. Ноги парализованы. Вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив. Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу. На бронзовом лице Мейлмета Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мейсон. Он перенесся в восточный Теннесси, к великим туманным горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города. Он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кит понимал все, и каждое слово отдавалось в его душе. Так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.